551. Гуру. Легко видеть других людей, замкнувшихся плотно в маленьком мире личных переживаний, и понимать их ограниченность и связанность. Но трудно, очень трудно видеть себя, тоже погрузившимся в мир личных переживаний и отрезанным от жизни сверхличной. Но выйти за пределы этого замкнутого круга будет уже означать свободу и поражение самости. Пробить скорлупу ауры трудно.